Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 20 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Парламентские фракции обсудили внутриполитическую ситуацию в Арцахском госуниверситете. В городе Мартик стартовали мероприятия в рамках фестиваля «Дни Арцаха во Франции». Супружеская пара получила визу в МИД Арцаха в свадебных нарядах. По инициативе Арцахского государственного университета члены фракций Национального собрания НКР провели встречу-дискуссию с профессорско-преподавательским составом вуза по внутриполитической ситуации в республике. В ходе дискуссии депутаты и лекторы высказали свои взгляды на стабилизацию ситуации и обеспечение безопасности в республике, обменялись мнениями и внесли свои предложения. Преподаватели подняли проблемы, существующие в различных сферах республики, требуя справедливых решений. В обсуждениях приняли участие депутаты от фракции «Родина» Рамила Дадаян, Дашнак Цутюн Давид Ишханян, «Демократия» Варткес Багирян, которые ответили на вопросы аудитории. Говоря о внутриполитической ситуации в НКР, Давид Ишханян сказал, что по данному вопросу за последние две недели АРФД проводит бурные дебаты. «Будучи несогласными с властями по ряду вопросов, мы никогда не требовали отставки президента, потому что за эти этим последует ряд политических процессов, которые, по нашей оценке, будут иметь вмешательство извне, в результате чего мы можем столкнуться с серьезными проблемами», сказал Давид Ишханян. Отвечая на вопрос о расколе партии «Свободная Родина», Рамила Дадаян сообщила, что это не соответствует действительности. Лидер партии Арай Карутюнян поставил перед собой задачу сделать партию «Свободная Родина» более сильной. «Мы всегда были с властями, мы помогали и продолжаем помогать, как проправительственная партия. Мы не намерены предпринимать никаких оппозиционных шагов», сказала Рамила Дадаян. Արայք Հարությունյանի հայտարարություն է հնչեցվել, ինքը նպատակ ունի կուսակցությունը ամրապնդելու, ոչ մի ընդդիմադիր լինելու մասին էլ խոսակցություն չկա, մենք իշխանության կողքին եղել ենք, ինչքանով որ կարողացել ենք, օգնել ենք և շարունակում ենք օգնել ու աշխատել որպես իշխանամետ կուսակցություն. Во французском городе Мартик стартовали мероприятия, проводимые в рамках фестиваля «Дни Арцаха во Франции». Как передает пресс-служба МИД НКР, в рамках программы запланированы выставки фотографий и графических работ, посвященных Арцаху, а также показы документальных и анимационных фильмов об НКР. В торжественной церемонии открытия участвовали постпред НКР во Франции Ованес Геваркян, мэр города Мартик, бывший депутат Национального собрания Габи Шару, депутат парламента Франции Пьер Даревиль, члены регионального совета Буш-Дюрон, председатель Армянского союза Мартига Грегуар Минасян, предприниматели, представители армянской общины Франции, общественных организаций и журналисты. Вчера иностранная супружеская пара приехала в консульский отдел Министерства иностранных дел НКР для получения визы в свадебных нарядах. Как сообщает агентство Арцахпресс, Министерство иностранных дел НКР опубликовало микроблог в Твиттер, где сказано, что это первый случай, когда виза выдается супружеской паре в свадебных нарядах. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Осадки в виде ливневых дождей, града, выпавшие в последние дни на территории республики, нанесли ощутимый урон как строениям, так и посевным полям. В среднем площади пострадавших посевных составляет около 10 тысяч гектаров. Подробнее об этом мы поговорили с заместителем министра сельского хозяйства Виленом Аветисяном. Господин Аветисян, какова ситуация на посевных полях республики? Известно, что вчера вы побывали в Кашатакском районе. Можно сделать сделать отсюда вывод, что больше всех пострадал этот район. В южной части Кашатахского района уже второй раз нанесен ущерб стихийными бедствиями. Первый раз примерно около 5000 гектаров только в этом направлении. Вчера, когда мы были, этот раз уже стихийному бедствию подверглась территория Миджинаван, Ковсакан. Эти населенные пункты и сельскохозяйственные угодья этих населенных пунктов и тех населенных пунктов, которые между ними есть. По нашим расчетам, приблизительно ущерб нанесен около 2500 гектаров. На данный момент мы поименно уточняем всех землевладельцев. Что там в основном засеяно? В основном была озимая ячмень и озимая пшеница. Урон нанесен от 30 до 100%. А в других районах какая ситуация? До этого в сельхозугодьям нанесен ущерб в Аскеранском районе, в Гадрутском районе, южная часть, опять же, Мартунинский район тоже. В данный момент общая площадь составляет примерно 10 тысяч гектаров с разными процентами. О том, какая будет выделена помощь тем землевладельцам, чьи посевные пострадали, замминистр ответил. В Кашатахском районе уже землевладельцам передали азотные удобрения, примерно 20 тонн. Еще столько же намечается, наверное, сегодня или завтра передать землю. Остальные механизмы помощи мы обсудим после зерноуборочных работ. Эти посевные можно как-то восстановить? Восстановить ничего невозможно, потому что озимая ячмень и озимая пшеница уже были на стадии полной спелости. То есть они должны быть убраны. Поэтому ничего сделать там невозможно. И убрать тоже уже невозможно? Те территории, которым нанесен ущерб от 80 до 100%, невозможно ничего убрать. А те, которые поменьше, кое-что убрать можно будет. А вот какая помощь им будет выделена, помимо того, что вы сказали? То, что мы выделили землевладельцам, это в основном для овощебахчевых культур, для подкормок, для других целей. А то, что касается озимых, мы обсудим после основных зерноуборочных работ. А в данный момент какие ведутся работы? В данный момент погода благоприятная, у нас идут зерноуборочные работы. Уже на сегодняшний день собрано 16 038 гектаров. Валовый продукт составляет 29 798 тонн. Это пшеница и ячмень. 16 038 гектаров, 573 гектара пшеница, на 1465 гектаров это ячмень. Работают больше 100 комбайнов. По нашим прогнозам, погода будет в ближайшие дни благоприятная. Сейчас уборка зерновых в каких районах ведется? Во всех 5 основных районах. Аскеран, Гадрут, Мартакерт, Мартуни и Кашатахский район. И как вы планируете завершить уборочную кампанию? Ну, в основном, в ближайшие дни мы завершим уборку ячменя. Потом уже, по нашим расчетам, если будет благоприятная погода, к середине июля основная часть будет уже убрана с полей. И какой урожай намечается? Пока что рано говорить. На данный момент у нас 18,6 центнеров с гектара. Пока что рано говорить о конечном результате. Объявление. В целях устранения последствий стихийного бедствия мэрия Степанакерта объявляет 23 июня общегородской субботник. Просьба к учреждениям, предприятиям, организациям и жителям столицы принять активное участие в общегородском субботнике. Дополнительная информация по телефонам 94-39-92 и 21-99-59. С 24 июня по 3 июля мэрия Степанакерта совместно с Министерством образования, науки и спорта НКР и Федерацией футбола Арцаха проведет на стадионе ЗАО «Валикс Гарден» футбольный турнир «Кожаный мяч». В нем примут участие юноши 2003-2006 годов рождения. Заявки на участие в турнире принимаются до 20 июня. К заявкам следует приложить свидетельство о рождении участников. Участников. Их следует представить в Управление спорта Миноборнауки НКР по адресу Степанакерт, улица Григора Лусавриевича, 8, телефоны 95 11 96 и 94 28 01.